Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых, герои романа должны найти ореховый гампсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английском ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой. Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.